Глава 9. В детской кроватке спит малыш. Просыпаться ему еще рано, а мать и отец уже склонились над ним, любуются и восторженно шепчутся. День рождения сына. Давай расти, сынок, расти. Уголек ждет. Отец строит шахты, тебе хозяйничать, добывать черный хлебец. Слышишь, как здорово звучит. Возвышенную речь отца в честь спящего юбиляра перебила мать. Тоже скажет твой папаша. Шахта. Она оторвала ласковый взгляд от скуластого личика сына и укоризненно взглянула на мужа. Я ни за что не отпущу его в шахту, под землю, в черную пыль. Я боюсь шахты. Всегда боялась за папу. И случай с Сережей... Она снова посмотрела на сына. Нет, горняком ты у нас не будешь. Тут папу мы не послушаемся. С ее точки зрения самыми интересными, значительными людьми были педагоги, врачи, работники искусства, ученые. Они одарены талантами, и она, мать, надеялась, что их Мишенька непременно тоже одарен и будет знаменитым. Улагашев не реагирует на возражения жены. Кем будет их сын, его пока не волнует. Рано, слишком рано гадать. Пусть растет. Пусть пока спит именинник. Давай завтракать. У меня сегодня день бешеный. Большим был послужной список Николая Улагашева. От забойщика до горного мастера на шахте, потом от парторга до секретаря горкома по строительству и промышленности. Требовались знания по специальности. Пришлось окончить строительный институт. После окончания его Улагашева назначили начальником строительного участка. Предстояло у слияния двух рек выстроить город. Здесь в детстве он охотился с отцом, и вот тебе на. Теперь нашли залежи ценнейшего топлива. Да какие еще помощи, пласты! Немного прошло времени, и междуречье застроилось многоэтажными домами. В городке был дом культуры, детский комбинат, кинотеатр, детская музыкальная школа. Несколько лет тому назад были задействованы две шахты, и, наконец, уже при прямом участии, непосредственном руководстве Николая Улагашева, построена еще одна, самая крупная на бассейне шахта. Каждое новое назначение на ту или иную должность у Николая не вызывало ни сожаления, ни протеста. Он рассуждал так. «Надо... значит, берись». Брался активно, с полной отдачей сил, охотно, горячо. Послали бы его на север осваивать тундру или на целину выращивать хлеб, поехал бы, не задумываясь. Надо, значит, закон. И где бы он ни работал, открывал для себя неизведанные просторы, романтическую свежесть, захватывающие перспективы. И каждую профессию считал главной. Сейчас он был влюблен в свое новое дело — строитель. И в самом деле, кто меняет облик земли? Кто создает города, улицы, строит фабрики, заводы, стадионы, дворцы, прокладывает трассы для нефти, газа? Кто строит удобные квартиры? Все начинается со стройки. Буквально все берет начало от честных, мозолистых рук строителя. Значит, строитель — творец счастья. А воздвигнутое для других счастье является и его счастьем. Это счастье добыто в тяжелейшей борьбе, когда в мороз белеют пальцы, в жару пот слепит глаза, в бурю ветер сбивает с ног, когда на необжитой земле для жилья ставят палатки, бараки, когда вместо асфальтированных тротуаров ноги месят непролазную грязь, когда повсеместно... неустроенность, неуютность, временная прописка. И вот объект готов, готово здание, заасфальтирована улица, радуйся, человек. С тобою рады и мы, строители, и прощай. Мы снова в палатку. снова месить грязь, снова добывать счастье другим и себе. Поднимаясь по лестнице на второй этаж в здание областного строительного треста, начальник участка Николай Улагашев не предполагал, что спускаться ему придется уже в звании главного инженера этого учреждения. В кабинете после обычных приветствий управляющий объявил: «Ты назначен моим главным инженером». И, увидев, как поморщился, Улагашев поправился: «Главным инженером треста. Поздравляю». Он пожал Николаю руку. «Но мне нужно подумать», — попробовал сопротивляться Улагашев. «Так ведь нельзя сразу. Надо подумать, взвесить свои силы, посоветоваться с женой. Внезапное назначение заставляет нас решать много чисто личных домашних дел. Переезд, перевод Галины из одной школы в другую». «Некогда, Николай Сафронович. У нас с тобой нет ни часа, чтобы обсасывать этот вопрос», — возразил управляющий. «Понимаю, поворот неожиданный, крутой. Все равно после колебаний, проволочек дашь согласие, ты не хлюпик. У нас гостит большая группа практикантов, знакомится с районом шахты Дальняя. В 15 километрах от нее...» Он подошел к висевшей на стене карте области и указал ручкой нужную точку. «Вот здесь намечается строительство электростанции. Здесь, здесь...» — он передвигал руку и ставил невидимые ориентиры. «Будут строиться шахты. Выработка электроэнергии на местном топливе. Немедля иди в производственный отдел, а не там. Займись с ними, а завтра выйдешь на место. Встретишься и с геодезистами, и с проектантами, и с представителями строительных министерств. Мы в основном будем строить шахты, но также будем выполнять у электрификаторов субподрядные работы. Не беспокойся, будешь не один. Прибудут от теста и от комбината. Что у нас завтра?» Управляющий взглянул на настольный календарь. «Ага, суббота. Давай в понедельник сведемся, решим житейские проблемы, переезд, квартиру, работу жене и прочее. Сейчас беги. Потом снова сюда. Обсудим наши позиции, наши предложения». Выходил Улагашев из треста с отупевшей головой, не разобравшись толком, что произошло и как отнестись ко всему этому. Конечно, любое назначение он принял бы как команду. «Значит, надо так. Доверяет — оправдывай». Но тут его застали врасплох. Впервые за свою рабочую жизнь он переходил с одного поста на другой без подготовки, без предварительных разговоров. Обычно в таком случае перед новым назначением вначале ходят слухи, снимают или повышают. Потом следует предложение, потом оглашение приказа. Тут же ничего похожего. Повороты никаких. Переночевав в гостинице, Улагашев рано утром вызвал такси, намереваясь по пути заскочить к Томиловым. Времени оставалось в обрез. После ознакомления с местностью, где планировалось строительство, намечалось несколько заседаний, затем немедленный отъезд домой и к понедельнику обратно. О подарках и гостинцах мечтать не приходилось, магазины были закрыты. Николай попросил водителя остановиться у рынка, купил цветы Ане и Валентине Алексеевне, краснобокие яблоки для ребят. Приближался последний перевал, за которым скрывался поселок Дальний. Каким он стал теперь, интересно? Николаю не хватало фантазии, чтобы их относительно небольшой поселок вообразить городом, с другими улочками, переулками, с новыми домами. Машина преодолела довольно крутой подъем, фыркнула, облегченно рванулась вперед. Николай не верил своим глазам. Многоэтажные дома, образуя широкие заасфальтированные улицы, заселяли всю низину, взбирались на гору. Да, это был настоящий город со скверами и площадями, и ничего, почти ничего от старого. Лишь несколько деревянных домиков робко выглядывали из-за новостроек, словно стесняясь своей ветхости и некрасивости. Прежними остались постройки шахты, копер, эстакада, фабрика, комбинат. На противоположном склоне горы виднелось строение новой шахты. Он тоже строитель. Сам строит. И эта обновленная панорама приподняла его настроение. Он возгордился своим поселком, который вырос в город. Вот мы какие! Вот она, наша профессия, строитель! Его взгляд скользнул дальше, туда, где предполагалась очередная стройка, где ему придется рыть котлованы, строить дома, электростанции, новый поселок. Такси поравнялось с шахтой, ожила память. Здесь... Он когда-то спускался в забой, добывал уголь, работал бок о бок с Сергеем Томиловым, Иваном Ивановичем Тиховым, Сенькой Кузнецовым. Здесь случилось несчастье с Сергеем. Почему настоящее, сегодняшнее воспринимается не так остро, волнующе, как минувшее? Шахта осталась позади. Где же бараки? Там стояла бревенчатая столовая, а теперь стоит трехэтажная школа. «Куда вам?» — спросил водитель. Улагашев назвал адрес Томиловых, не представляя, где находится этот дом. Водитель сворачивал с улицы на улицу и, сделав крутой разворот, остановился. Николай постоял, припоминая, что было на этом месте. Он посмотрел в скверик, как бы надеясь увидеть знакомый дом и участок. Второй этаж, по номеру квартиры стариков. Валентина Алексеевна так и замерла, увидев в дверях Николая. «Вань, иди сюда! Смотри, кто приехал!» Обнимая зятя, крикнула она. «Кто там?» — раздался басок Ивана Ивановича. Затем появился сам хозяин. «Николай, здравствуй, здравствуй! А мы ждать перестали!» Он трижды расцеловал зятя, хлопнул по плечу. «А где же твой мужик Михаил, а? До сих пор не видели внука, и дочь пропала. Скоро приедут, обязательно приедут. Меня в Трест переводят, главным инженером». Только сейчас Николай по-настоящему ощутил свершившуюся перемену, впервые назвал новую должность. «Скоро жить будем рядом». «Чудесно!» — обрадовался Иван Иванович. «Тут я буду частым гостем, машина своя». Цветы Николай отдал Валентине Алексеевне. «Спасибо, Коленька». Валентина Алексеевна поцеловала его и повторила. «Спасибо. Молодец, что заехал». Николай спешил. Пришлось обратиться с просьбой к Ивану Ивановичу. «Вы меня часиков в два не подбросите к мосту через Шарапку?» «Почему не подбросить? Обязательно съездим», — пообещал Иван Иванович. «Все подольше побуду с тобой». «Тогда я забегу к Томиловым, потом снова к вам». Старики понимали зятя, и хотя им не терпелось расспросить о дочери, о внуке, удерживать не стали. «Я жду, Коленька. Поскорее приходи», — попросила Валентина Алексеевна. Тихов ласково заворчал. «Ты не задерживайся там. Знаешь, поговорить матери хочется». Нежданный гость обрадовал и Аню. «Да ты ли, Коля?» — она всплеснула руками. «Каким ветром?» Николай подал цветы. «Боковым, непредвиденным. Проходи на кухню. Я буду готовить, а ты рассказывай о семье». Аня прижала цветы к щеке. «Спасибо за них. Знаешь мою слабость». Пройдя вслед за Аней на кухню, Николай настороженно спросил. «А где Сергей?» «Сережа в командировке. Путешествует по всей стране, изучает статистику незрячих. Мы тебе писали о его новой работе». Присмотревшись к нему, Аня отметила. «Ты изменился». «Постарел, что ли?» — ухмыльнулся Николай. «Возмужал». Лицо стало суровее, жестче, и глаза почему-то потемнели еще больше. Замечание Ани Николай обратил в шутку. Суровость от забот не как строитель, и глаза потемнели тоже от забот. Чем больше строим, тем больше нужно. Вот огонек и поубавился. А ты не изменилась, все такая же красивая. Ох, Николай, ты всегда умел говорить вовремя хорошие слова. Как там Галя? — спросила Аня. А как Сергей? — спрашивал Николай. Вопросы, вопросы. И ответы, словно камни, бутили пробел, образовавшийся за годы разлуки. «Доброе утро, мамочка!» — послышался звонкий детский голосок из прихожей. Вошла девочка в ночной розовой рубашке. Увидев незнакомого мужчину, она остановилась и, взглядывая на него из-под лобья, пролепетала. «Здравствуйте!» Девочка была так похожа на Аню, ту Аню, которую Николай всегда помнил и любил, даже сердце защемило. Заворочилась, обожгла притушенная безответная любовь. Да, он любил ее, Аню. «Здравствуй, здравствуй, Светланочка!» — он обнял девочку. Вбежал еще один из Томиловых, без рубашки, в одних трусиках. Этот больше походил на отца. «Доброе утро, мамочка!» — громко произнес он и чуть смутился. «Здравствуйте!» — обратился Костя к Николаю. «Здравствуй, Константин Сергеевич! Здравствуй!» Николай обнял его. «Это наш дядя Коля». Ребята кивнули и убежали. Вскоре вернулись одетыми. Светлана в голубое платье, Костя в шорты и белую рубашку. «Мы все сделали», — доложил по старшинству Костя. Но девочка все же добавила. «Мы умылись хорошо-хорошо, с мылом». Николай извлек из бумажного кулька два яблока, подал Светлане и Косте. Мальчик взял со стола нож, разрезал свое яблоко, половинку протянул Николаю. Светлана свое отдала брату. Он знал зачем. Разрезав, вернул его сестренке. Светлана угостила мать. «Это тебе, мамочка, это мне». Аня с аппетитом откусила яблоко. Она никогда не обманывала их, будто съест потом, а сама припрятанное угощение позднее возвратит ребятам. Ей не раз приходилось видеть такое в других семьях, но у нее на этот счет было свое твердое суждение. Если ребенок угощает, поддерживай в нем это доброе, эту щедрость. Пусть он видит, что его подарок нравится». Но если ребенок увидит ложь и будет притворно жертвовать своей порцией с полной надеждой получить ее обратно, вряд ли это будет хорошо. Ложь на ложь, вместо доброты — жадность. Аня предложила Николаю вина, он не отказался, выпил, стал с аппетитом есть. «Знаешь, Коля, Сергей увидел свет». «Как это увидел?» — удивился Улагашев. «Как...» — Аня искала слово, чтобы точнее объяснить. «Ну, как тебе сказать? Видит свет солнца». «Так-так...» — нетерпеливо подгонял Николай. «Дальше, дальше!» «Все. Больше Аня не знала». Она и сама не представляла, что и как видит Сергей. Она пересказывала то, что говорил он. «Я хотела посоветоваться с тобой», — продолжала Аня. «Вести его на консультацию сейчас, в ближайшее время, или подождать? Может быть, произойдет еще какое изменение?» «И вы до сих пор никуда не обращались?» — воскликнул Николай. «Обращались», — удрученно проговорила Аня. «Да никакого толку. Доктор наук смотрел. Пока, — говорит, — сделать ничего нельзя». Смуглое лицо Улагашева побагровело. Глаз Сергея что-то увидел, значит, в нем появилась жизнь. Сам этот факт в его понятии был уже величайшим событием. Немедленно поезжайте в самые лучшие клиники, — горячо заговорил он, шагая взад и вперед по свободному пятачку кухни. — К самым известным врачам немедленно, Аня! Кто знает, что случится с этой каплей света завтра. Ее надо удержать. Он резко остановился. В черных глазах пылала ярость. Затем я пошел в строительный институт. Мне надо было закончить медицинский, стать окулистом. Я бы не спал дни и ночи, но добился бы, все равно добился бы того, чтобы помочь Сергею. Пусть стать не совсем зрячим, а хотя увидеть чуть-чуть то, что окружает его. Он заходил снова, безнадежно махнул рукой. Поздно. Поздно. А ты, Аня, обязательно вези его в Москву, в Одессу. Используй все возможное. Он посмотрел на часы. Опаздываю. Бегу. Так вы поезжайте. Мне о результате сообщи. Погоди, я твоему сыну передам гостиниц. Аня вышла. Вернулась со свертком, ведя за руку Светлану. У той нос, лоб, платье вымазаны зеленой краской. Вот, и пусть посмотрит дядя Коля, скажет, какая замарашка, — мягко выговаривала она дочери. Я заикалась, девочка, красила брови ляльки. В ее карих глазах залегла такая скорбь, что Николай не выдержал и погладил девочку по черноволосой голове. Она больше так не будет. По щекам Светланы покатились слезинки. Аня вытерла их и ласково сказала. «Ну, плакать не надо. Сама виновата. Иди умойся, потом платье постираем, и все будет в порядке». Посидеть, поговорить у Тиховых времени не осталось. Чтобы расспросить о Галине, о внуке, Валентине Алексеевне пришлось поехать с ним до реки. Отвечая на вопросы тещи, Николай продолжал думать о Сергее, о его капле света, ощущая и тревогу, и радость. За разговором 15 километров проскочили незаметно. У Валентины Алексеевны вопросов осталось еще много, но пришлось проститься. «Поцелуй за меня Галю и Мишу», — наказывала Валентина Алексеевна. «Как переберетесь в центр, дайте знать. Приедем со старухой на новоселье», — сказал Иван Иванович. По ту сторону моста двигались какие-то люди. У двух белеющих палаток стояло несколько легковых машин и автобусов. Николай остановился на середине моста, посмотрел на гладкую поверхность реки и представил, как она, прегражденная плотиной, образует море, пусть не такое, как на Оби, Енисее, много меньше, и все-таки это будет море.